Часть третья. Глава первая. Важная веха в истории развития судопроизводства. После долгого золотого бабьего лета неожиданно грянула зима. Я не припомню другого такого холодного ноября. Работы у меня в те дни было немного, расследование по делу Сергея Менке шло вяло, объединение гейдельбергских страховых компаний пожадничало и не послало меня в Америку. Встреча с балетмейстером проходила прямо во время репетиции, и я узнал много нового об индийских танцах, которые разучивала труппа, и ничего о Менке, кроме того, что одним он нравился, другим нет, и что балетмейстер принадлежит к числу последних. Две недели меня так мучил ревматизм, что у меня не оставалось сил ни на какие другие нагрузки, кроме насущных бытовых процедур. Потом я много гулял, ходил в сауну или в кино, читал «Зеленого Генриха», начатого еще летом, одним словом, валял дурака. Как-то раз в субботу я случайно встретил на рынке Юдит. Она больше не работала на РХЗ, жила на пособие по безработице и подрабатывала в магазине женской литературы «Ксантиппа». Мы договорились как-нибудь встретиться, но ни она, ни я не делали первого шага. С Эберхардом я разыгрывал партии матча на звание чемпиона мира, состоявшегося между Карповым и Каспаровым. Когда мы сидели над последней партией, позвонила Бригитта из Рио-де-Жанейро. В трубке гудела и шумела, я с трудом разбирал ее слова. Кажется, она говорила, что ей меня не хватает. Я не знал, что мне по этому поводу думать или делать. Декабрь начался неожиданными натисками Фиона. 2 декабря Федеральный Конституционный суд объявил о незаконности, введенной Вюртембергом и Рейнланд-Пфальцем, непосредственной регистрации вредных выбросов. Он осудил нарушение информационного самоопределения предприятий и право на защиту созданного и действующего предприятия и в конечном счете признал систему несостоятельной. Известный автор-передовиц Frankfurter Allgemeine Zeitung восторженно объявил, что это решение важной вехой в развитии судопроизводства, потому что защита информации наконец-то вырвалась из узких рамок защиты прав граждан и поднялась на уровень защиты прав предприятия. Только теперь решение по переписи населения предстало во всем своем зрелом величии. Я подумал, что ж теперь будет с дополнительным источником доходов Гремлиха? Станет ли РХЗ по-прежнему платить ему как законсервированному агенту? Еще мне пришло в голову, прочтет ли Юдит это сообщение из Карлсруэ, и что она при этом почувствует. В тот же день я получил письмо из Сан-Франциско. Вера Мюллер когда-то жила в Мангейме, в 1936 году эмигрировала в США и преподавала европейскую литературу в различных калифорнийских колледжах. Теперь она уже несколько лет на пенсии и под влиянием ностальгии читает «Маннхаймер Морган». Она писала, что удивилась, так и не получив от Мишки ответа на свое письмо. На его объявление она откликнулась, потому что печальная судьба ее еврейской подруги в Третьем Рейхе была связана с РХЗ. Она считала, что этому периоду современной истории следует посвящать гораздо больше исследований и публикаций, и выразила готовность связать меня с фрау Хирш. Но, желая оградить ее от ненужных волнений, она свяжет меня с ней лишь в том случае, если речь идет о серьезном проекте, как с научной точки зрения, так и в плане преодоления последствий нацистского прошлого Германии. Поэтому она просила соответствующих разъяснений. Это было письмо образованной дамы, выдержанное в красивом, немного старомодном стиле, написанное прямым, строгим почерком. Я иногда вижу летом в Гейдельберге престарелых американских туристок в очках с розовой оправой, с подкрашенными в голубой тон седыми волосами и ярким макияжем на морщинистом лице. Я всегда воспринимал это странное желание выставить себя в карикатурном виде как печальное проявление кризиса культуры. Читая письмо Веры Мюллер, я вдруг представил себе такую пожилую даму интересной и привлекательной и почувствовал в этом проявлении кризиса культуры усталую мудрость давно забытых народов. Я написал ей, что постараюсь в ближайшем будущем ее навестить. После этого я позвонил в объединение гейдельбергских страховых компаний и недвусмысленно дал им понять, что без поездки в Америку мне остается лишь написать заключительный отчет и прислать его им вместе со счетом. Через час мне позвонил делопроизводитель и сказал, что я могу ехать. Так я опять вернулся к делу Мишки. Я не знал, что в нем еще можно выяснить, но вот проявился этот потерявшийся было след, и, получив зеленый свет от объединения страховых компаний, я мог без всяких усилий заняться его отработкой, не ломая себе голову, зачем и почему. Было 3 часа пополудни. С помощью своего карманного календаря я установил, что в Питтсбурге сейчас 9 часов утра. От балетмейстера я узнал, что друзья Сергея Менке работают в Питтсбургском государственном театре балета, и в международной справочной службе мне дали телефон театра. Девушка-оператор оказалась очень общительной. «Вы хотите позвонить этой крошке из «Танца вспышки»?» «Я еще не видел этого фильма». «А как, кстати, фильм? Ничего, стоит посмотреть?» Она ходила на него уже 3 раза. Разговор с Питтсбургом при моем знании английского — истинная мука. Тем не менее, мне удалось выяснить у секретаря театра, что нужные мне люди весь декабрь будут в Питтсбурге. Со своим бюро путешествий я договорился, что они выдадут мне квитанцию об оплате билета на рейс Люфтганзе Франкфурт-Питтсбург, а забронируют дешевые полеты из Брюсселя в Сан-Франциско с промежуточной посадкой в Питтсбурге. В начале декабря над Атлантикой должно быть спокойно, а они предложили мне утренний рейс в четверг. Ближе к вечеру я позвонил Вере Мюллер в Сан-Франциско и сказал, что это я писал ей, что у меня неожиданно появилась возможность побывать в США и что в конце недели я буду в Сан-Франциско. Она сказала, что предупредит фрау Хирш о моем приезде, а сама она на выходные уезжает и была бы рада видеть меня в понедельник. Я записал адрес фрау Хирш, 410 Коннектикут-стрит, Поттеро-Хилл.